Глава 35. О пользе и вреде от телесных подвигов. В раю, по преступлении праотцами заповеди Божией, в числе казней, которым подвергся человек, упоминается казнь, проклятие земли. «Проклята земля в делах твоих», — изрек Бог Адаму. «В печалях снеси тую вся дни живота твоего, терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой». Бытие, глава 3, стихи 17 по 19. Проклятие доселе лежит на земле, и явно для всех. Не пристает она давать из себя плевела, хотя никто не сеет их. Орошается она потом земледельца, и только при посредстве потового, часто кровавого труда, доставляет те травы, которых семена служат пищей для человека и называются хлебом. Изреченная Богом казнь имеет и духовное значение. Столько же верно исполняются карающие человека определения Божие в духовном отношении, как и в вещественном. Святые отцы под именем земли разумеют сердце. Как земля, по причине поразившего ее проклятия, не пристает из поврежденного естества своего, само собою, производить волчцы и тернии, так и сердце, отравленное грехом, не пристает рождать из себя, из своего поврежденного естества, греховные ощущения и помышления. Как о посеве и насаждении плевелов никто не заботится, но их производит само собою извращенное естество, так и греховные помыслы и ощущения сами собою зачинаются и прозябают в человеческом сердце. В поте лица добывается вещественный хлеб. При усиленном труде, душевном и телесном, насевается хлеб небесный, доставляющий вечную жизнь в сердце человеческое. При усиленном труде он растет, пожинается, соделывается способным к употреблению, сохраняется. Хлеб небесный – Слово Божие. Труд при насаждении Слова Божия в сердце требует таких усилий, что он назван подвигом. Человек обречен снедать в печалях землю вся, дни земной жизни своей. А хлеб в поте лица. Здесь под именем земли должно разуметь плотское мудрование, которым человек, отступивший от Бога, обыкновенно управляется во время земной жизни своей, подвергаясь по причине плотского мудрования непрестанному попечению и помышлению о земном, непрестанным скорбям и огорчениям, непрерывному смущению. Только один Христов служитель питается во время пребывания на земле небесным хлебом в поте лица, при постоянной борьбе с плотским мудрованием, при постоянном труде возделывания добродетелей. Земля для обработки нуждается в различных железных орудиях, плугах, баранах, лопатах, которыми она переворачивается, разрыхляется, смягчается. Так и наше сердце, средоточие плотских ощущений и плотского мудрования, нуждается в обработке постом, бдением, коленопреклонениями и прочими удручениями тела, чтоб преобладание плотского, страстного ощущения уступило преобладанию ощущения духовного, а влияние плотских страстных помыслов на ум лишилось той непреодолимой силы, которую оно имеет в людях, отвергших подвижничество или не брегущих о нем. Кто вздумал бы посеять семена на земле, не возделав ее, тот лишь погубит семена, не получит никакой прибыли, причинить себе верный убыток. Точно так и тот, кто, не обуздав плотских влечений сердца и плотских помышлений ума, подобающими телесными подвигами, вздумал бы заняться умною молитвою и насаждением в сердце заповедей Христовых. Не только будет трудиться напрасно, но и может подвергнуться душевному бедствию, самообольщению и бесовской прелести, навлечь на себя гнев Божий, как навлек его пришедший на брачный пир в небрачной одежде. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 12. Земля, возделанная самым тщательным образом, сильно удобренная, мелко разрыхленная, но оставленная незасеянную, тем с большей силой родит плевелы. Так и сердце, возделанное телесными подвигами, но не усвоившее себе евангельских заповедей, тем сильнее произрастает из себя плевелы тщеславия, гордыни и блуда. Чем лучше возделана и удобрена земля, тем она способнее к произращению густых и сочных плевел. Чем сильнее телесный подвиг инока, не брегущего евангельских заповедей, тем сильнее и неизлечимее в нем самомнение. Земледелец, имеющий у себя много превосходных земледельческих орудий, восхищающийся этим, но не возделывающий ими земли, только обольщает и обманывает себя, не получая никакой прибыли. Так и подвижник, имеющий пост, бдение и другие телесные подвиги, но не брегущий о рассматривании себя и управлении собою при свете Евангелия, только обманывает себя, надеясь тщетно и ошибочно на подвиги. Он не получит никакого духовного плода, не накопит духовного богатства. Тот, кто вздумал бы возделать землю, не употребляя земледельческих орудий, потрудится много и потрудится напрасно. Так и тот, кто без телесных подвигов захочет стяжать добродетели, будет трудиться напрасно, потеряет время невознаградимое, невозвращающееся, истратит душевные и телесные силы, не приобретет ничего. Кто вздумает постоянно перепахивать свою землю, тот никогда ничего не посеет и не пожнет. Так и тот, кто непрестанно будет заниматься одним телесным подвигом, утратит возможность заняться душевным подвигом, насаждением в себя евангельских заповедей, от которых в свое время рождаются духовные плоды. Телесные подвиги необходимы для того, чтобы землю сердечную соделать способную к принятию духовных семян и к принесению духовных плодов. Оставление подвигов или небрежение о них соделывает землю, неспособную к посеву и плоду. Излишество в них, упование на них столько же или более вредно, чем оставление их. Оставление телесных подвигов соделывает человеков подобными скотам, давая свободу и простор телесным страстям. Излишество их делает человеков подобными бесам, способствуя расположению и усилению душевных страстей. Оставляющий телесный подвиг подчиняются чревообъедению, блуду, гневу в грубых его проявлениях. Несущий неумеренный телесный подвиг, безрассудно употребляющий его или возлагающий на него все упование свое, видящий в нем свою заслугу пред Богом, свое достоинство, впадают в тщеславие, самомнение, высокоумие, гордость, ожесточение, в презрение ближних, уничижение и осуждение их, в памятозлобие, ненависть, хулу, раскол, ересь, в самообольщение и бесовскую прелесть. Дадим всю должную цену телесным подвигам, как орудиям, необходимым для стяжания добродетелей, и остережемся признать эти орудия добродетелями, чтобы не впасть в самообольщение и не лишиться духовного преуспеяния по причине ложного понятия о христианской деятельности. Телесный подвиг нужен даже и для святых, соделавшихся храмами Святого Духа, чтоб тело, оставленное без обуздания, не ожило для страстных движений и не послужило причиной появления в освященном человеке скверных ощущений и помыслов, столько несвойственных для нерукотворенного духовного храма Божия. Это засвидетельствовал святой апостол Павел, сказав о себе: «Умерщвляю тело мое и порабощаю, да никак иным проповедуя, сам исключим буду». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Преподобный Исаак Сирский говорит, что разрешение, то есть оставление поста, бдения, безмолвия и прочих телесных подвигов, этих пособий к благочестивой жизни, дозволение себе постоянного покоя и наслаждения повреждает и старцев, и совершенных.